Глава 20. Вернувшись в замок, я первым делом направился в свою ванную, велев слугам готовить ужин. Это, наверное, одно из самых приятных занятий, доступных мне сейчас. Отмокнуть в горячей ванной после длительного похода, а после нее перекусить вкуснейшей едой. Конечно, это не мясо, приготовленное лосом, но тоже очень даже неплохо. К тому же не буду же я заставлять его готовить сразу после похода. Он ведь весь этот путь преодолел вместе со мной. Вообще, в последнее время события в моей жизни скачут просто с космической скоростью. От этого я даже немного устал. Буду надеяться, что жизнь даст мне, наконец, небольшую передышку, чтобы перевести дух. Все эти путешествия и сражения, конечно, приносят мне в конечном итоге ту или иную прибыль, но уж больно они рискованные и утомительные. Раз уж мне досталось во владение баронства, то я хотел бы сосредоточиться на его развитии. Конечно, я мог бы, как и большинство остальных аристократов, оставить все как есть и просто получать дивиденды с имеющегося. Но это не для меня. Хоть я и небольшой ценитель человеческой жизни, и, в общем, на незнакомых людей мне по большому счету все равно, но для своих подданных я хотел бы лучшей доли. К тому же, чем богаче станут они, тем богаче в итоге стану я. В какой-то степени всех этих крестьян можно назвать моим имуществом, о своем имуществе я привык заботиться. Конечно, они не рабы и в определенных пределах вольны в своих действиях и даже могут уйти с земли своего хозяина. Вот только так поступают обычно, лишь в крайних случаях. У крестьян есть свой дом и земля тут, и бросать ее никто не хочет. К тому же не факт, что на новом месте другой аристократ будет лучше. А уж про восстание и говорить нечего. Обычные люди против магов — это просто смешно. Но с другой стороны, у меня просто нет необходимого опыта в управлении даже баронством, поэтому в данном вопросе я лучше доверюсь людям с большим жизненным опытом и буду просто их проверять. Конечно, я мог бы заняться прогрессорством, как это бывает в различных книжках про попаданцев, но вот беда, у меня просто нет необходимых знаний для этого. Это в книгах обычные школьники знают множество секретов земледелия, кузнечества и многого другого. На деле же у большинства людей из нашего мира таких знаний просто нет, так как эти области деятельности давно автоматизированы и делаются с использованием специализированной техники. Нет, конечно, кое-что я все же знаю, благо не дурак, но на прогрессора я явно не потяну. Вполне возможно, что многие из моих знаний уже известны в этом мире, или же у них уже есть замена в лице магии. Но в любом случае я постараюсь использовать, что смогу. Этим днем я предавался лишь размышлениям и ленному ничего не деланию, отдыхая после путешествия. Но уже на следующий день решился начать работать. «Передайте Вилле, что я хочу его видеть», — приказал я, наслаждаясь утренним завтраком. «Кто такой Вилле?» «Это мой новый казначей и управляющий в одном флаконе». Это был один из ветеранов, пришедших ко мне из наемничьего отряда. Мне порекомендовал его Бер как достойного человека, имеющего опыт в этих делах. Он успел побыть и старостой деревни, и управляющим особняка аристократа, и даже поработать в банке. Может показаться, что он довольно ветреный человек, но никого лучше у меня просто нет. К тому же ему уже 5-й десяток лет, и он, наконец, решил остепениться. Семью он свою также успел перевести в мое баронство. Так что покинуть он меня быстро не сможет. Конечно, опыта управления баронством у него не было, но придется работать с тем, что есть. Сразу после обеда этот человек предстал прямо передо мной в моем личном кабинете. Это был уже не молодой мужчина с первой сединой на висках. Хоть он и выглядел крепким, но животик уже явно проглядывался. «Господин барон, вы хотели меня видеть?» Склонился он. «Да, Вилле, я хотел обсудить мое баронство. Что ты можешь сказать о моем баронстве в плане финансов?» Первым делом решил уточнить я. «Основной доход баронства идет от окрестных деревень и шахты. Потом идут торговцы. Расположение у нас неплохое. Поток торговцев, идущих в город, часто проходит через наши земли. Все же остальные направления не приносят ощутимой прибыли. Мне удалось ознакомиться с документацией предыдущего казначея. И первым делом я планирую снизить издержки, связанные с его махинациями, для добычи денег в свой карман. Это позволит повысить прибыли баронства и, возможно, пустить часть из них на его развитие». Поспешил рассказать он, говоря по-военному четко. «Это хорошо. И, думаю, ты должен знать. В нашем последнем путешествии мне удалось договориться с духом магического леса о проходе сквозь этот самый лес для торговцев моего баронства и баронства Артура Реда», сообщил я, пригубив ягодный сок из стакана. «Дух леса? Я думал, это сказки. Но раз вы так говорите, значит, он существует. Это крайне приятная новость, предвещающая очень огромные прибыли для нас, но и, возможно, такие же проблемы». Изумленно выдохнул он. «Ты как-то уж больно быстро принял существование духа леса. Ведь сам сказал, что это сказка?» Немного удивился я. «Ну, если маг говорит, что магическое существо реально, значит, это действительно так. Не вижу причин вам врать мне об этом», — объяснил он. «Мы обычные люди, во все эти магические дела обычно не лезем, хотя и отказываться от их результатов также не собираемся. Все эти бытовые артефакты — это крайне полезные вещи, да и в сражениях маг может многим помочь». «Ясно. Тогда что ты скажешь по поводу перспектив развития баронства?» «У меня уже был готов план на этот счет, но в связи с снова открытыми обстоятельствами, думаю, возможен вариант получше. Думаю, нашему баронству стоит сосредоточиться именно на торговле. Короткий торговый путь через лес даст нам большие преимущества в этом направлении. И грехами не воспользоваться. Жаль, конечно, что этот проход не эксклюзивен только для нас, но, думаю, мы найдем пути сотрудничества с нашим соседом». Слегка задумавшись, высказал он свое мнение. «Думаю, ты прав. Это направление будем считать приоритетным. Однако не стоит забывать о других отраслях деятельности. В конце концов, нет гарантии, что этот путь будет открыт вечно. И не хотелось бы в один момент из-за этого потерять все». «Вы правы. Я обдумаю все варианты». Кивнул он, соглашаясь с моими словами. «И надеюсь, что он действительно думал так же, как я, а не просто поддакивал своему господину, боясь вызвать недовольство. Возможно, стоит основать торговый пост на основе ближайшей к замку деревни. Там мы обустроим место для рынка и стоянки торговцев, приезжающих к нам. Ну и она будет близка к замку, чтобы мы могли защитить ее от нападений», — предложил я. «Идея хорошая. Вплотную к замку торговый пост делать не стоит. А так расстояние будет идеальным. К тому же, если все пойдет хорошо, то у деревеньки есть все шансы перерасти в город», — подтвердил он мою идею. «Что же касается остальных отраслей, то стоит обратить внимание на кузнечное дело. У нас есть собственная шахта, а значит, сырье не придется закупать в других местах. Леса в округе тоже достаточно. Также недавно моим подданным стал житель подгорного народа. Как говорят, их навыки в этом деле весьма неплохи. Напирать же на сельское хозяйство, как делают это многие другие, я не хочу. Достаточно будет выйти на самообеспечение. Хотя и против его развития я ничего не имею против. Обдумай мои предложения, и позже представишь мне свои предложения», — решил я закончить на этом этапе. «Хорошо, господин. Я тщательно обдумаю ваши идеи, хотя на первый взгляд они выглядят вполне разумными. К тому же в итоге все равно вы будете решать, в каком направлении нам идти». Откланялся он и покинул мой кабинет. Вообще, я очень долго обдумывал все варианты, но в итоге все же остановился на этих двух направлениях. И если бы не договор с духом леса, то, пожалуй, основным направлением стало как раз кузнечное ремесло. Конечно, я не сильно в нем разбираюсь, но кое-какие идеи у меня были. Во второй половине дня я решил посетить моего нового подданного гарда. Стоило с ним поговорить. Застать его мне удалось при замковой кузнице. По-видимому, он уже вовсю устроился тут и начал свою деятельность. «Гард! Гард! Есть разговор!» Попытался докричаться я сквозь звон металла, разлетающегося по кузнице. «Минуту, сейчас заканчиваю!» — донесся ответ. И спустя несколько минут он действительно отложил готовую заготовку и повернулся в мою сторону, выходя из кузни на свежий воздух. Боюсь, находиться внутри я сам бы долго не смог. Слишком уж своеобразное было ощущение. К такому нужно привыкнуть. «О, «Господин барон, рад вас видеть. Спасибо вам за выделенную кузницу. Она, конечно, не так хороша, как была у меня дома, но тоже весьма неплоха», — покивал он головой в знак одобрения. «Значит, устроился ты тут неплохо? Никаких проблем нет? Особенно на фоне твоих отличий от остальных людей?» — решил уточнить я. Хоть он и считался формально человеком, но отличия все же были слишком явными, а необразованные люди обычно не любят тех, кто отличается от них в чем-либо. «Нет, все в порядке. Конечно, легкая отчужденность чувствуется, но проблем никаких нет. Тем более я новый тут человек, и ко мне просто еще не привыкли. Думаю, эта проблема решится со временем», — махнул он рукой. «Хорошо. Я хотел поговорить с тобой о твоей специальности. Не доводилось ли тебе видеть сталь с необычными волнистыми узорами на ней?» — решил уточнить я. Нет, чего-то подобного мне видеть не доводилось». Почесал он слегка бороду, задумавшись перед ответом. «Этот вопрос меня интересовал в первую очередь, потому что я не знал, существует ли в этом мире дамасская сталь, пока мне не доводилось встречать подобную, а все виденные мной клинки все же уступали ей. И спросил я про нее не просто так. Так уж получилось, что мне всегда было интересно холодное оружие, тем более, когда оно было, так сказать, моим профессиональным инструментом. И благодаря моему увлечению и любопытству, мне довелось узнать способ ее изготовления. Конечно же, это была лишь сухая теория, без практики. Но, думаю, хороший кузнец может многое узнать, даже из этой теории, и воспроизвести на практике ее изготовление. Мне известен секрет такой стали. И я хотел бы, чтобы ты занялся изготовлением оружия из нее. Она превосходит все виденные мной виды стали, и, думаю, с ней ты сможешь превзойти своих сородичей в мастерстве. Но отдавать такой секрет в чужие руки я не хочу. Поэтому, если ты его узнаешь, то тебе придется всю жизнь служить только мне. Готов ли ты к этому?» Задал я важный для меня вопрос, который решит его судьбу. «Да, и пусть слово мое будет крепко, как камень», — отозвался он, задумавшись лишь на мгновение. «Ты мне дал достаточно все обдумать, и я уже давно принял это решение. Я успел поспрашивать про тебя и узнать со стороны, и мне эта информация понравилась. К тому же я должен тебе жизнь, так что отдать долг таким способом я не против. Я не знаю, что это за сталь такая, но если ты говоришь правду, то мне будет интересно с ней поработать». «Если таково твое решение, то я принимаю его. Но сразу предупреждаю, что предателей я не прощаю. А учитывая мою магию, ты должен понимать, что достать предателя я смогу где угодно». «Я понимаю это. К тому же уже слышал про бывшего казначея, и мне кажется, это было верное решение. Я не предам». Твердо посмотрел он мне в глаза. Видя его взгляд, я понял, что такое действительно не предаст и сдержит свое слово. Хотя и безоговорочно доверять я ему пока что не готов, так что присмотр не повредит. Я попытался объяснить ему все нюансы создания дамасской стали, какие только знал, максимально подробно. Чем больше он будет знать, тем лучше сможет ее повторить. И чем черт не шутит, может даже усовершенствовать. Конечно, этот мир был очень близок к нашему понятию средневековья, но все же отличался от нашего. Вполне возможно, что они открыли секреты кузнечного ремесла, которые мы не смогли. Я очень надеялся, что все получится. Ведь был также шанс, что весь мой теоретический способ окажется неприменимым на практике. Или же законы этого мира будут отличаться от моего в мелочах, и этот способ не принесет требуемых результатов. Так что мне оставалось только надеяться на удачу и мастерство моего кузнеца. «Да, интересная методика. Я такой даже и не слышал. Но чисто теоретически такое возможно. Но нужно пробовать. На словах мы можем многое говорить. Но вот как это получится на практике, я не могу сказать. Но постараюсь сделать все как можно лучше». Задумчиво погладил он бороду. «Тогда не буду мешать. Я рассказал все, что знал. Теперь все в твоих руках. Попытайся сделать все как можно лучше. На это дело я даю тебе неограниченное финансирование. Если что-то нужно будет, то обращайся к казначею. Он выделит средства», — приказал я. «Будет сделано. Не буду откладывать это дело на потом. Рад был вас увидеть». Поклонился он и поспешил вернуться в кузню. Судя по его загоревшемуся взгляду, эта идея его зацепила, и интерес он проявил неподдельный. Теперь остается только ждать. После этого разговора я вернулся в свой кабинет. Стоило обдумать и другие возможные изменения в моих владениях. Хоть знал я и немногое, но кое-какие идеи были. В сельском хозяйстве я думал об использовании трехполья. Стоило также увеличить объемы животноводства и сделать мясо более доступным для крестьян. Возможно, стоило подумать об ирригации полей. Конечно, возможно, все это местные крестьяне уже знали, но пока я лишь продумывал варианты. Хотя вот увеличение объемов животноводства мне нравилось больше всего. Но об этом всем стоило подумать попозже. В данный момент крестьяне вряд ли примут все эти нововведения. Скорее воспримут все в штыки. Особенно если велю это делать на своих полях. Но вот подать им пример на отдельно взятом поле вполне возможно. Видя результат, они быстро скопируют методики. Крестьяне на самом деле не такие глупые, как можно было подумать. Просто их мыслительная деятельность направлена совсем на другое. Была также идея о создании цемента. Это несложное в изготовлении смесь может хорошо продвинуть строительное направление развития. Конечно, в городах уже есть каменные дома, значит, какой-то заменитель цемента уже существует. Но создать свой аналог будет не лишним. Тем более, когда он проверен временем в моем старом мире. Но и одним из первичных для меня направлений было создание хороших каменных дорог в моем баронстве. Это не только будет отличным преимуществом для торговцев, но и в случае нападения перемещаться армия будет куда быстрее. В данный момент дороги, конечно, и так существовали, но это были скорее вытоптанные широкие тропинки, чем реальные дороги. За прообраз я планировал взять римские дороги. Они показали крайне высокую надежность и долговечность. Дороги – это одна из главнейших вещей в любом государстве, и у меня они будут лучшими. Внедрять все эти новшества сразу одновременно тоже не стоило. Лучше все это делать постепенно. Результат будет лучше и незаметнее для других. Привлекать к себе внимание я не хочу. И так из-за нового торгового пути внимание к моему баронству возрастет. Стоило подумать о том, как бы переключить это самое внимание на Артура. Ему оно не повредит, а мне лучше прятаться в его тени. Прежде чем объявлять всему миру о данном торговом пути, я решу этот вопрос. Мне предстояло продумать и совершить еще множество изменений в моих владениях, и я постараюсь сделать все как можно лучше.